На недельку до второго я уеду в Комарова поглядеть отвыкшим глазом на Балтийскую волну. И на море буду разом кораблем и водолазом, сам себя найду в пучине, если часом затону. На недельку до второго я уеду в Комарова, сам себя найду в пучине, если часом затону. На недельку до второго я уеду в Комарова, где качается на дюнах Шереметьевский баркас. И у вас в Карельских скалах на общественных началах, если только захотите, будет личный водолаз. На недельку до второго я уеду в Комарова, и у вас в Карельских скалах будет личный водолаз. Suri tahoga mashisa korei chao chareteru jikan wa nai nani ga wo wo wo wo wo kono sora ni toroku no daro dakedo wo wo wo wo wo ashita no yotei mo wakaranai. Kendai nai ume no hato no nani mo nai yo no naka ja sosai toshii omoi mo makeso ni naru kedo stay shikachi nai me jidarake no tayori nai tsubasa de mo kitto toberu sa on my Je ne veux pas des bijoux de chez Chanel. Je ne veux pas, donnez-moi au limousine. Je ferai quoi, papara, papara, para. Offrez-moi du personnel. Je ferai quoi au manoir à Neufchâtel. Ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel. Je ferai quoi, papara, papara. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je recrever les mains sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez tout, tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Hörst du den Drachen fliegen? Siehst du den Thron am Horizont? Kannst du seinen Atem spüren? Er wartet nur auf dich. Dort laufen sie, die stolzen sechs, wollen ihren Freund befreien. Nichts hält sie auf und voller Wut wollen sie nur eins, das ist Deathwings Blut. Elimania, das hör ich immer wieder. Elimania, die Geschichte reißt mich mit. Elimania, so singen wir die Lieder. Elimania, und bitte gib Nikolai einen Tritt. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Und bitte gib Nikolai einen Tritt. Pero las alternativas son ignoradas. Si te lo que te piden no conoces nada. Y cuando te sabes una canción ni siquiera te prestan atención. Si es una lata no importa que así la gente siempre le trata como si fueras el anfitrión. Y cuando se apuren se van y ni siquiera las gracias te dan. Sailing away into the endless sea, burning the pieces off the ark. Sailing away into infinity, taking a leap into the dark, a leap into the dark. Maria, gratia plena.